свят Господь, из глубин я взываю к тебе, свят Господь, ты скала и прибежище мне, свят Господь, на тебя вся надежда моя направляет. Свят Господь, ты Бог всемогущий мой. Свят Господь, ты источник воды живой. Свят Господь, ты свет утренней звезды я освещаю. Взлечу ли на крыльях зари, ты со мной, взойду ли на небо земли, ты со мной, сбегу или скроюсь, ты со мной, всюду ты, Бог мой, сокроюсь в ночи или тьму, ты со мной, и на ином берегу, ты со мной, куда же скроюсь? Ты со мной, свят Бог мой, свят Господь. Воспою тебе песни хвалы, свят Господь. Ты к невесте своей приди, свят. Дивны твои дела, милость велика. Свят Господь, ты Бог всемогущий мой. Свят Господь, ты источник воды живой. Ты свет утренней звезды, освещай пути. Взлечу ли на крыльях зари, ты со мной, взойду ли на небо земли, ты со мной, сбегу или скроюсь, ты со мной, всюду ты. Сокроюсь в ночи или тьму, ты со мной, или на ином берегу, ты со мной, куда же скроюсь, ты со мной, свят Бог мой, свят Господь, свят Господь, свят. Свят Господь, свят Господь, свят Господь, сам себя принес, мы

14. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Это пророческая песня, которая стала манифестом и молитвой в устах святых. Когда Давид ее произнес, после этого это смысловое значение стали провозносить все святые. И прежде чем мы погрузимся в содержание этих слов, я прочту эпиграф к этой песне. «И сказал Иисус своим ученикам, вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах». Всякий раз, повторяя этот эпиграф, я хочу, чтобы центром нашего внимания был Иисус, что все, что написано в Слове Божьем, в первую очередь имеет в виду самого Его, и потом Его Церковь, и притом не просто «и потом Его Церковь». Мне хотелось бы сделать более точное определение. Когда мы говорим «в первую очередь Иисус», то в первую очередь и церковь. Невозможно говорить «Иисус», а потом «церковь». Потому что Иисус – это глава, а церковь – это его тело, это все одно. И поэтому, говоря об Иисусе и ставя его в центр, мы также ставим в центр и саму церковь. Итак, песня начинается с вопроса, кто может жить, пребывать в жилище твоем, и обитать на святой горе Твоей. Жилище Божие и гора Божия, святая гора Божия, это ничто иное, как Его тело, Церковь Иисуса Христа, дом Бога Живого. Задается вопрос, кто может пребывать в Церкви? Пребывать – это место постоянного нахождения. Я оставляю, ухожу телом из Церкви, но сердце мое остается здесь, отсутствуя телом, но присутствуя духом. То есть тогда, когда нет служения, сердце мое все равно в церкви. Я не имею в виду, что оно на месте, в самом молитвенном доме, оно с народом Божьим. Народ Божий может перемещаться из одного молитвенного дома в другой, но молитвенные дома – это временное явление, а народ Божий – это и есть дом, это вечное явление. Они вечно будут пребывать с Богом. Сейчас они на земле, но вскоре они перейдут в небеса. Бог даст им новые тела. И здесь говорится, кто же может пребывать? Пребывает ли множество людей сегодня в церквах, посещая, являясь, быть может, активными членами церкви, они в то же время совершенно находятся вне ее? Мы сейчас погрузимся и посмотрим, кто может пребывать. Во-первых, Слово Божие говорит, тот, кто пребывает в церкви, тот не поколеблется вовек. Тот не разочаруется в церкви, не разочаруется в Доме Божьем, не разочаруется в Боге. Можно разочароваться в каком-то определенном человеке, но нельзя разочароваться в церкви, нельзя разочароваться в Боге. И поэтому давайте начнем с того, что Слово Божие начинает «тот, кто ходит непорочно». Что значит ходить непорочно? Есть хождение без порока и есть хождение с пороком. Я сразу отвечу на этот вопрос так. Ходить беспорочно – это ходить верою. Это ходить верою. Что значит ходить верою? Я могу делать правильно дело. И в то же время оно может быть с пороком. И тот, кто делает его без порока, дело будет одинаковое. Все будет выглядеть правильно со стороны людей. Я его сделал правильно, и другой сделал правильно. Но мое дело может оказаться с пороком. Я приведу пример, как было порочное дело. Бог сказал Моисею, возьми жезл и пойди ударь по скале. Он действительно взял жезл и ударил. Многие проповедники говорят, он ударил два раза, а надо было один раз. Нет, он ударил с неверием. Он ударил и не верил, что пойдет вода. Но ударить ударил, потому что Бог сказал, пойди ударь, и вода пойдет. И вода пошла. И он сказал потом, за то, что вы мне не поверили, не войдете вы в землю, которую я обещал, которую клялся дать народу моему. Обратили внимание, ударить ударил. То есть пришел, но веры не было. Не было веры, то есть он больше стал слушать народ. То есть так как он был близко очень с народом, очень близко, то неверие народа охватило его. Он потом укорял этот народ и говорил, из-за вас это со мной произошло. Вначале он был очень близок к Богу и потом к народу. Но сейчас сердце его поменялось, и он стал ближе к народу, нежели к Богу. И когда он стал ближе к народу, неверному народу, я имею в виду, то сердце его обратилось в неверие, и он не поверил. Он говорит, вы ожесточили сердце мое. Ожесточение происходит из-за неверия. Приходит неверие. Вы знаете, что вера развивается, растет на написанном Слове Божьем. Конечно, мне говорят, вера растет и показывает места Писания, я с ними вполне согласен. Они говорят, и многие уверовали, приходя и видя Лазаря. И многие уверовали в него. Потом все они пришли на Голгофу и кричали, распни его. Это было так. Все потом кричали, распни его. Вера, основанная на чудесах, никогда не выдержит. Люди уверуют из-за чудес и знамений, но это не та вера, которая выдержит испытание. Вера должна зиждиться на Слове Божием. Они уверовали в Слово Божие, потому что так Слово Божие говорило. Они услышали, увидели чудеса, но практически не должны были поверить Слову Божьему. Если вы просто из-за чуда поверили, то ваша вера улетучится в последний момент. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Когда мы видим, вера наша может утверждаться, но она не может зачатие иметь свое и семя свое в самом чуде. Потому что любое Слово Божие чудно, его имя чудный, чудесный. Чудо. Любое Слово Божие творческое, оно производит чудо. Не чудо выше, а Слово выше, которое производит чудо. Не чудо производит Слово, а Слово производит чудо. Вот почему вера от слышания Слова Божие. Вот что значит ходить беспорочно. Видел ли ты такого человека, как Иов? Он непорочен. И он доказал свою непорочность. Когда все колебалось, он сказал, не упущу моей непорочности. Потому что его непорочность была в Искупителе. И здесь говорится, кто ходит непорочно, тот не поколеблется вовек и будет пребывать в Доме Божием. Он сможет быть органической целой, органической клеткой, живой клеткой тела Иисуса Христа, Его Церкви. Он будет приращен к телу Церкви, он будет знать свое место, место применения своего, он не будет шататься, бегать от одного знамени к другому знамени, от одной церкви к другой церкви, и бегать и искать, где же есть помазание. Потому что помазание – это власть, полномочия, которые имеют разные, то есть, будем говорить, многоразличные действия и степени разные. Но если Бог хотел, чтобы я был здесь или был там, то я должен быть там, где хочет видеть меня Бог. Я должен уяснить себе, где хочет видеть меня Бог. И, конечно же, дальше здесь говорится, можно много говорить об этом, как ходить непорочно, но мы уже поняли, что любое наше действие, если даже следствие правильное, а мотив неправильный, значит, дело делается с пороком. Бог хочет, чтобы мы веровали. Иногда мы говорим «достаточно внешнее», но дело без веры – это внешнее благочестие. И имеющее вид благочестия, силы же его отрекшиеся, веры, не было веры внутри, они делали ради людей. Они ходили ради людей, они одевались как прилично святым, или же как их устав учил. Они делали все, чтобы, не дай Бог, люди не заговорили о них, а мы и не ожидали, что «ты такая» или «ты такой». Они ходили пред Богом. Ходят пред Богом люди веры, которые стоят на слове. Для них мало значит, что говорят о них люди. Они и сами о себе не судят. Для них важно все время мнение Отца. Да, люди могут сделать свое мнение, но они исходят от мнения Отца. Это и означает ходить непорочно, ходить верою. Основываться на вере. Дальше. И делает правду. И делает правду. Кто делает правду, тот может жить в церкви, обитать в ней, будет приращен к ней и не поколеблется вовек. Как делать правду или творить правду? В Откровении написано «праведный да творит правду еще». Это говорит о том, что творить правду можно только с позиции праведности. У нас должно быть ясное понимание, что такое праведность и как она принимается. Она не достигается. Ее невозможно заработать, ее только возможно принять. Слово Божие говорит, принимая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. И все-таки существует определенный принцип принимания или принятия этой праведности. Как принять спасение? Как принять крещение Духом Святым? Очень много есть положений, как люди принимают крещение Духом Святым, как принимают спасение, и все-таки его надо принять. Как только вы пытаетесь заработать молитвами крещение Духом Святым, доброй жизнью, ничего не получается. Как только пытаетесь заработать спасение, оно становится дальше. Сколько бы вы ни приближались к нему, оно как горизонт удаляется от вас. Сколько бы вы ни творили праведных дел, спасение отодвигается. Потому что вы хотите его принять или заработать. Но как только вы его принимаете, просто так, такие, какие есть, вы сразу получаете его. Но опять, Слово Божие говорит, как можно принять спасение? Ведь практически весь мир спасен. Бог любит весь мир. И ради любви ко всему человечеству отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Обратили внимание, не все будут спасены, а всякий верующий. Кто бы ты ни был, кто бы ты ни была, всякий верующий, кто поверит Слову Моему, говорит Господь, он сможет ходить непорочно. Теперь делать правду с позиции праведности. Вы знаете, что праведность, я не ожидал такого. Я мог представить себе, что оппозиция придет извне против праведности. Но оппозиция пришла изнутри. От людей, которые много-много-много слушали и вдруг стали, ну, практически кощунствовать и издеваться над истиной о праведности. Что это за козел? Что он говорит? А как мы можем отождествиться? Он же сам писал, что когда мы возлагаем руки, то мы отождествляемся. Это что, когда мы на козла отпущения, на дьявола возлагаем руки, мы что, с ним в этот момент отождествляемся? Да, в этот момент мы с ним отождествляемся. Давайте посмотрим, как это происходило снова, чтобы у нас осела эта истина хорошо. Смерть попирается жизнью или смертью? Смертью, правильно. Он смертью смерть попрал. Брались два козла в день очищения. Каким образом было заработать праведность? Христос тоже заработал, не заработал, а принял эту праведность. К Тимофею написано, он оправдал себя в духе. Христу нужно было оправдать себя, иначе он бы не воскрес. Христос умер за грехи наши, а воскрес для нашего оправдания. Оправдание в воскресении. Давайте посмотрим, как делалось это в народе израильском еще раз. Написано, в день очищения нужно взять двух козлов и бросить о них жребий. Одного в жертву за грех, а другого на отпущение. Тот, который бросался в жертву за грех и выпал жребий на него, первосвященник, не простой священник, а первосвященник, возлагал на него руки и исповедовал все грехи всего народа Израиля на этого козла. После исповедания грехов козлу перерезалось горло, и он приносился в жертву за грех во всесожжение. После того, когда он умер, этот козел, теперь первосвященник шел к другому козлу и опять повторял исповедание тех же грехов. Но он их повторял уже с позиции того козла. Теперь он смертью будет попирать смерть. Этот козел, еврейское слово «Азазель», злостное дьявольское существо. Грехи никогда не бывают абстрактными, они всегда тесно привязаны к личности. Если их убрать с меня и оставить их на Христе, это нормально. Но если они останутся на Христе, он не воскреснет. Надо с Христа их убрать, но куда убрать? Опять на меня или куда? Надо что-то сделать с этими грехами. И мое личное исповедание, своими устами оправдается человек и своими осудится. Мое личное исповедание должно работать в этом. Да, я отождествился с козлом в жертву за грех. Я взял его невинность, а он взял мой грех. Но теперь я отождествлен с ним и в грехе. Он взял мой грех вместе со мной. Мы так и понимали всегда, что мы взяты вместе с грехом нашим на крест. Мы умерли с ним. Теперь мы имеем смерть Христа. Это тоже смерть. И мы находимся под этой смертью, под проклятием. До тех пор, пока человек прощен, но не оправдан, он ничего не может получить от Бога. Распятый Христос, все, что может дать жизнь вечную, но обетования, которые придут в этой жизни, человек не может получить, пока не возьмет оправдание. Нужно, чтобы прощение было полным. Греческое слово «прощение» — это включает все обетования Божьи и оправдание, и восстановление. Мы остановились на половине и не идем дальше к этому спасению. Не совершенствуемся. Теперь этот же первосвященник подходит к козлу отпущения, но с позиции козла в жертву за грех. И смерть попирается смертью. В это время отождествляется одна смерть с другой. Смерть попирается смертью. Здесь есть грехи. И мы подходим не просто чистые к козлу отпущения. Мы подходим с грехами. И грех, но этот грех совершенно другого порядка. Это грех, за который уплачена цена. Цена невинной крови. Есть разница между козлом отпущения, олицетворением греха, и Иисусом, который заплатил в жертву за грех, цену своей невинной крови. И мы подходим с грехом, но с грехом, оплаченным ценою крови. И он возлагает руки на этого козла. И смерть начинает попирать смерть. Идет отождествление. Вы знаете, как химическая реакция бывает. Вы вливаете в раствор какой-то другой раствор, они начинают вместе объединяться, и потом разделение происходит. Происходит осадок и отделяет, выделяет из воды определенный химикат. Я много раз наблюдал такие химические реакции. Сливаются две воды в одну воду, то есть две жидкости. Они смешались, и вдруг через 5 минут, через 3 минуты, через 4 минуты есть особая реакция у каждого химиката. Зашипело, забурлило все и отделилось. То есть какой-то химикат полностью отделился, сел, и вода отделилась. А раньше это было две жидкости. Так и здесь. Да, мы отождествляемся в это время с дьяволом, но мы отождествляемся с грехом. То есть грех идет, смерть идет, но грех, за который заплачена цена. Это Бог искупил, и все-таки мы нападаем смертью Христа. И когда мы нападаем смертью, происходит отождествление, происходит полностью, потому что мы смешались в этой битве. И потом происходит полностью отделение. Бог отделяет. Вот таким путем. Я не знаю, насколько это понятно для вас. Для меня это очень ясная картина. Возможно, я не могу донести до некоторых. Но я молился и молюсь, чтобы Дух Святой донес до вас, что оправдание должно быть в нашем разуме. Мы должны понимать, как это делается, каким образом смерть попирается смертью. Мы действительно отождествляемся и с одним козлом, и с другим козлом. Но когда мы отождествляемся с козлом отпущения, мы с ним отождествляемся с позицией креста в грехах, смертью. И поэтому происходит чудо Божие. Но если бы жизнь попирала смерть, для нас это было бы как-то логически понимать. Но когда смерть попирается смертью, для нас непонятно. Я как-то слушал песню одной сестры. Она сделала грубейшую ошибку. Она пишет, что огонь не затушишь огнем. Его надо тушить водою. Вы знаете, что сильный огонь не затушишь водою. Только огнем. Встречным огнем. Тот, кто знает, как тушатся большие пожары, когда вы заливаете водой сильный огонь, он отделяет воду полностью. Вода дает ему, как бензин начинает гореть в нем. Вода отделяется моментально, резко от сильной температуры, просто как на водород, на кислород и водород, потому что это H2O, то есть это кислород и водород. Кислород – это то, от чего происходит горение, а водород – это взрывоопасное вещество. Вот из этого состоит жидкость. Соединили этих два состава, и получилась жидкость. Газообразное вещество, два газообразных вещества. Соединяйте два газообразных вещества, получается вода, которая дает жизнь. Кислород, который поддерживает горение, и водород, который взрывает. И при сильном огне происходит расщепление этой воды. Вы не затушите огонь водою. Но огонь можно затушить огнем. И когда он идет, тогда зажигают встречный огонь. И встречный огонь идет навстречу этому огню. Они встречаются, и происходит примирение. Дальше этот огонь не идет. Здесь умирает два. Вот точно так происходит здесь. Смерть попирается смертью. Мы подходим ко злу отпущения, когда возлагаем на него руки во Христе Иисусе с позиции другого козла, имея смерть. Мы не подходим чистые и святые и не отождествляемся с этим козлом. Мы подходим в грехах. Все это процесс, как отделяется от нас грех. Он должен быть отделен от нас в лице Иисуса Христа. Если с Христа не снимется грех, я часто говорю, Христос в вас, во мне. А грехи где ваши? На Христе. Значит, и грехи в вас. Что делать, чтобы отделить грехи от вас и от Христа, живущего в вас? Потому что в небо ничто нечистое и преданное мерзости и беззаконию не войдет. Христос не вошел в небеса в грехах. Он был оправдан и воскрес. И только тогда вошел в небеса. Теперь, кто делает правду? Невозможно делать правду, не понимая праведности Божией и идя против этой праведности, критикуя эту праведность. Кто делает правду? Праведник, кто имеет праведность, кто принял ее как дар благодати. Вот почему мы исповедуем грехи, и вот почему присутствует один человек при исповедании. Это вторая заноза у дьявола. Он пытается опять сделать революцию. Написано: един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. И тогда оппозиция говорит, а он делает себя посредником, принимая грехи. Да, так написано, но обратите внимание, Иисус посредник, но Иисус не отделил себя от церкви. Посредник не может быть без тела. Посредник это только голова, а тело это церковь. Кто же будет проводить? Един Бог, единый посредник. Вот теперь он говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Обратили внимание на тех же основаниях. Если он был единым посредником, то и посланники должны быть едиными с ним и один на один принимать исповедание, как един посредник. Точно так же, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Я не могу прощать греха, если я не знаю греха. Я не Бог, чтобы знать грехи. Но я не могу прощать, если я не знаю. Ни один из пасторов не может этого делать. Однако сегодня эта истина всячески пренебрегается, извращается. Почему? Потому что нету праведности. Потому что ложная праведность. Сатана будет давать ложный свет на ложную праведность. Истинная праведность исходит от Бога и имеет в Писании основание. Мы должны знать, что наша праведность должна на основании написанного слова, не на основании, что я чувствую. Вы можете чувствовать депрессию после того, когда исповедуетесь. Или же наоборот, эйфорию какую-то. Не предавайтесь мечтам сладким. Вы знаете, я освободилась, такая слава. Ко мне иногда люди приходят, пришла депрессия, недели две ужас какой-то был. Все приходило, все грехи заново приходили, я не знала или не знал, куда себя деть, а другие говорили, а мне было так хорошо, и я говорил, и кому было хорошо, и кому было плохо. Не исходите от того, что вы почувствовали, вам было хорошо или было плохо, была депрессия или не было депрессии. Исходите от написанного Слова Божия, не ищите эйфории, не ищите чувств. Не убивайте чувства, но не следуйте за ними, пусть они за вами следуют. Заставьте, повелите им следовать за вами. Изгоните беса, который пытается давить на ваши чувства, изнасиловать ваши чувства. Как только вы послушаетесь бесов, он даст вам эйфорию. Так хорошо, такая свобода придет. Если ваша свобода не основана на Слове Божьем, значит это рабство. Это просто рабство. Это просто аквариум, в который вас сатана посадил. Здесь так безопасно, а в океане опасность. Но зато там океан, там свобода, там простор, там моя стихия. Там самому пищу надо добывать, ее очень много. А здесь нужно все время ожидать, когда сатана будет бросать свой корм и кормить тебя. Вот что значит делать правду. Тогда ты будешь жить в церкви, в жилище Божьем, будешь клеткой тела, и поступающий так не поколеблется вовек. Далее. Не делает искреннему своему зла. Не делает искреннему своему зла. Нет, выше давайте возьмем. И говорит истину в сердце своем. Второй стих. И говорит истину в сердце своем. Обратили внимание, где он истину говорит? В сердце. Не здесь. Потому что здесь можно говорить одно, а там будет совершенно другое. Здесь можно говорить «люблю», а там чувство горечи и боли, чувство обиды. Здесь можно говорить «люблю», а там чувство зависти. Или чувство ненависти. Это часто очень так бывает. Люди говорят, что же мне делать? Неужели я должен говорить то, что я чувствую? Не надо говорить, что ты чувствуешь, что в твоих чувствах. Надо говорить то, что в твоем сердце. То, что мы чувствуем, часто не является нашим сердцем и нет в нашем сердце. Вы знаете, что Чувства, если они научены, они идут за нами. Но когда сатана приходит к нам, он приходит через самое низшее, через чувства. Потому что чувства являются самым первым каналом и источником, к которому сатана может подходить. Он не может сразу подойти к нашей воле и к нашему разуму. Он подходит к чувствам. И когда вы чувствуете, то ваша воля и разум может склониться и выполнить чувства, желание чувств. Но если сатана видит, что чувства полностью идут за вами, тогда он начнет насиловать вашу волю и ваш разум, когда чувства вам подчиняются. Но таких людей в христианстве очень-очень мало, катастрофически мало, у которых бы чувства шли за ними. Чувства были обузданными, и тогда будет сатана нападать на высшую форму души, на волю. Но воля находится под властью разума. Чувство под властью воли. Разум повинует воле связать чувства, направить, обуздать их, и воля обуздывает через разум. Разум должен быть просвещен, воля должна быть окоплена кровью. Разум, воля, чувство – это и есть душа. Но только не в том смысле, которую надо проклинать. Когда Давид говорил: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его», он не имел в виду, чтобы желудок его благословлял, печень и почки его благословляли. Он имел в виду внутренность, внутренний человек. И он имел в виду разум, воля и чувство. Благословите, то есть будьте в одном. Но когда Слово Божие пишет о душевном человеке, и здесь уже другая метафора, слово тоже, но значение другое, ветхая природа, переданная от отцов. Вот ее надо проклинать, ее надо на крест. Нам не нужно разум, волю и чувство на крест. Они будут на кресте, но крест отделит разум, волю и чувство от ветхой природы. И душа станет освобожденная. И поэтому здесь говорит, кто говорит истину в сердце своем. Как мы говорили, кротки сердцем, все исходит от сердца. От избытка сердца говорят уста. Коварный человек сплетает ложь языком своим, потому что сердце коварное. А здесь говорится, кто говорит истину в сердце своем. Все начинается оттуда, из глубин, когда мы исследуем себя. И когда мы исследуем себя и говорим истину в сердце, для того, чтобы истину в сердце говорить, надо знать эту истину. Говорить истину в сердце – это держать в разуме и постоянно говорить, провозглашать истину. Я делаю это таким путем. Прежде чем я говорю устами моими, я в моем сердце говорю: благодарю тебя, Отче, что ты оправдал меня. Я не заработал мое оправдание. Благодарю тебя, Отче, что во Христе Иисусе, через Его кровь, ты избавил меня от лукавого настоящего века и ввел в царство возлюбленного Сына твоего. Итак, я уже не в царстве князя тьмы, а в царстве князя света. Благодарю тебя за то, что ты дал мне власть наступать на всякую силу вражью и разговаривать с сатаной ногами не на вы, а на ты. И не называть уже его князем, потому что он лишен своего княжеского титула. На Голгофе Христос полностью обнажил его, забрал ключи ада и смерти, забрал ад и властно подверг его позору. И я еще должен теперь с ним на вы разговаривать, потому что, видите ли, он князь века сего. Он князь века тьмы, но не князь света. А я нахожусь в царстве света. Земля принадлежит Богу. Бог искупил человека и в человеке искупил землю. Земля больше не принадлежит. Бог будет судить людей, которые губят землю. Церкви принадлежит освободить землю от нечестивых людей. Освободить от нечестия и исцелить землю. Бог исцелит землю в свое пришествие через церковь свою. Земля будет исцелена. Ничего не будет губительного, отравленного на земле, когда придет тысячелетнее царство. Сегодня экологическая, то есть сторона, полностью бьет тревогу. Психологи бьют тревогу. Мы погибаем, земля отравлена, все отравлено. Что будем делать дальше? Поколение уже отравленное. Мы не говорим об умах, мы говорим просто физическое тело отравлено, вода отравлена. 99% болезней возникают на базе отравленной воды. Куда бы вы глубоко не опускались, какой бы артезианский колодец не вырыли, как бы не пробурили далеко, и там отрава уже есть, прошла. Дуст обнаружен в печени пингвинов в Антарктиде. Как туда попал дуст? Им поля орошали для того, чтобы уничтожить насекомых вредных. Но они не знали, что дуст входил в овощи и фрукты. И потом мы ели эти овощи и фрукты с дустом. Лучше я съем его с жуком. Это будет полезно. Тот жук, который ест яблоко, не принесет мне вреда. Но тот дуст, который в яблоке, он начинает цирроз печени мне делать. Врачи были в панике. Они спрашивают, цирроз печени, они спрашивают, вы употребляли алкоголь? Нет, в жизни никогда. Наркотики никогда, не курил, не употреблял алкоголь. Где вы работали? На вредном производстве не работал. Никак непонятно. На тех полях, где много дуста удобряли, то произошло горе. Тогда запретили дуст. Ну, это на уровне правительства запретили, но председатели колхозов продолжали тайно опять выписывать этот дуст и продолжать сыпать его на поля. Они продолжали. И Бог все это исцелит. Здесь, именно здесь и есть, что когда я в сердце своем говорю истину, эта истина исцеляет. Истина, говорящая в сердце, я праведен, а праведник противостоит всему. Он смел, как лев. Он съест яблоко с дустом, и дуст не повредит ему. Все купленное вами на торгу не повредит вам. Вы истину говорите в сердце своем. Можно говорить здесь, я праведен, но в сердце нет праведности. Потому что неправедно основана она. Для того, чтобы быть праведным, надо в сердце знать, на чем моя праведность основывается. И если я праведен, то я буду делать правду. Не только говорить ее, я делать буду ее. Когда праведность исходит из сердца, ее делают. Когда она только на устах, она только внешнее благочестие имеет. Поэтому очень важно говорить истину в сердце своем. Кто я есть во Христе Иисусе? Размышлять об этом. Когда я размышляю, это я в сердце говорю. Когда я говорю языком, это уже я не в сердце, это я языком говорю. Но когда я размышляю, я говорю в сердце. Я люблю размышлять. У меня легче получается размышлять. Тогда я прямо получаю ответы от Бога. Когда я в сердце разговариваю, с Богом можно легко разговаривать в сердце, но очень сложно говорить вот этими устами. Я имею в виду, чтобы он вам отвечал, и вы слышали ухом вот так, как он отвечает. Вы можете говорить ему устами, но для того, чтобы услышать его голос, вам надо замолчать и послушать, что он скажет в сердце. Я стал на стражу, чтобы узнать, что скажет он во мне, во внутренности моей. Он будет говорить вам в сердце вашем, в вашей совести. Он живет в вашем духе. Здесь имеется в виду ваш дух, ваше сердце. Кто говорит истину в сердце своем, то такой человек будет обитать в церкви и не поколеблется вовек. Кто не клевещет языком своим? Ну, клевета – это ложь. Это ложь. Клеветать – это значит переносить пустые слухи, переносить ложь, переносить обман. Мы не имеем права, не удостоверившись, что-то переносить. Мы не имеем права на это. И Слово Божие говорит, кто осторожен, вот вы слышите слух, его надо проверить. Бог сказал Моисею, когда ты услышишь слух, точно разузнай, проверь. Потому что есть слух, который ты услышишь, по этому слуху надо убить человека, камнями побить. Но ты расследуй дело и призови двух свидетелей, которые могут подтвердить это. И если есть два свидетеля, побейте этого человека камнями. Если эти два свидетеля видели, как он говорил это. Пришли и сказали, собирал дрова в субботу. Видели, побить камнями. Видели два свидетеля, как прелюбодействовал, доказали, побить камнями. А сам этот человек говорит, нет, я этого не делал. Но есть два свидетеля, которые говорят, делал. И тогда побивается камнями. То есть, конечно, есть свидетели истины, есть свидетели лживые. Но мы сейчас говорим о том, как говорит Слово Божие. Что значит не клевещет языком своим? Иногда люди знают, что это правда, и говорит, не принимаю клеветы на ближнего моего. Мы сейчас встретимся и будем рассматривать, кто такой наш ближний. Не думайте, что любой из сидящих ваш ближний. Но сейчас мы здесь говорим вообще, кто не клевещет языком своим. Значит, просто не переносит лжи. Если вы узнали, что это истина, то, значит, вы должны ее не переносить кому-то, а прийти к пастору сказать. Таких людей называют шестерками, предателями. Люди с поврежденным умом. Когда приходят ко мне и говорят, я видел или я слышал, они потом идут и говорят, предатель, шестерка. То есть, значит, тот, кто придет мне, скажет какой-то поступок греховный какого-то человека, этого человека потом обвиняют, унижают. А этот человек мужественный, он поступил по Слову Божьему, а тот лжец и трус. И он хочет свою ложь и свою трусость на этого человека мужественного, чистого и искреннего повесить и сказать, вот такой, выдал меня. А Слово Божие говорит, если ты слышишь проклятие и не пойдешь и не объявишь его, то ты будешь повинен в этом проклятии. Вы будете повинны, так говорит Слово Божие. И поэтому не клеветать языком, не переносить лжи, обмана и пустого слуха. Проверьте. И потом смотрите, зачем, даже если я проверил, зачем мне переносить грязные слухи? Не лучше ли мне быть каналом Божьего употребления и переносить победные, прекрасные, хорошие слухи? Не лучше ли мне умолчать о поражении детей Божиих в каких-либо областях, в какой-либо церкви? Сказать, вы слышали, что с ним случилось? Я слышу печальные вести. 70% ушедших развелись, спились. А что тут такого, если человек понимает по-другому и шел из церкви? Что значит? А что тут такого, если муж пошел и изблудил с другой? Ну что тут такого? Интересные люди. Там написано, кто производит разделение не по учению Иисуса Христа, таких людей остерегаться. Нужно, чтобы было единство, а не дележки, дележки. И потом еще мы должны эти дележки узаканивать. А что здесь такого? Давайте узаконим, примем их, это наши братья и сестры. А если они неправильно поступили, если муж сблудил или жена сблудила, что оправдывать их в этом? А что здесь такого? А почему? Что здесь такого? Я могу иметь две жены, три жены, говорят определенные люди. Я могу иметь двух-трех мужей. Одна дама мне прямо говорила, а если мне одного недостаточно? Какое право вы имели, говорит, сочитывать моего мужа? Я говорю, так у тебя же уже два их есть после твоего мужа, одновременно с двумя живешь. А если у меня такой темперамент, она мне кричит. Я говорю, так знаешь, что такой темперамент осуждается Словом Божьим. Поэтому я так и сделал. И нечего меня обвинять в этом. Поэтому кто не клевещет языком своим, тот не поколеблется вовек. И он будет жить в жилище Божьем, обитать на святой горе Бога. Не делает искреннему своему зла. Слово «искренний» – это открытый. Вот вы знаете, человек иногда открыл свое сердце искренним с вами. А вы воспользовались этой открытостью и ударили его. Потому что он открыл свое сердце, и вы его ударили. И Слово Божие говорит, кто не делает искреннему своему зла. Если сердце открыто человека к тебе, зачем ты ему делаешь зло? Он открыл свое сердце для тебя. Слово Божие говорит, кто не делает такому человеку зла, он будет пребывать в жилище Божием и не поколеблется вовек. И не принимает поношения на ближнего своего. Теперь давайте посмотрим, кто такой ближний. Прежде чем будем говорить о поношении. Не принимает поношения на ближнего своего. Однажды к Иисусу подошли фарисеи и сказали, какая наибольшая заповедь в законе. Он сказал, возлюби Господа Бога твоего, как самого себя. То есть, возлюби Господа Бога твоего, всею душою, сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя. Вторая заповедь подобна ей. Они говорят, учитель, ты хорошо сказал. И тогда они задают ему вопрос, а кто мой ближний? И Христос на этот вопрос, кто мой ближний, приводит им притчу. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. По дороге его ограбили разбойники и избили, и он истекал кровью и умирал. Он не мог идти, избили настолько сильно, что он лежал почти без памяти. Обобрали полностью всего. Этой же дорогой, написано, шел священник. Его священник. Он посмотрел и прошел мимо, потому что нужно было остановиться, надо было затратить время, надо было взять его, запачкаться, потому что он был грязный в крови, пока ты его обмоешь. Надо было заплатить за него, надо было лечить его. И он посмотрел, никого нету, никто не видит, и пошел дальше. А он не видит, потому что он в бессознательном положении. Левит проходил, посмотрел, тоже так же прошел. Помощник священника. А потом некто самарянин, не из его национальности и не из его вероисповедания. Потому что иудеи с самарянами не сообщались. У них разная религия была, у них разные храмы были. Вот. Притом иудеи — это все-таки из колена Иудина, а самаряне — это язычники. И религия другая. Посмотрел этот самарянин, жалился над ним. Жалость пришла. У этих жалости не было. А у этого сострадание появилось. Он взял, аккуратно поднял его, омыл его раны, смазал елеем, вином и положил на своего осла. Вы знаете, что осел — это символизирует наше тело. То есть практически он взял на себя и понес его. И принес в гостиницу. И заплатил содержателю гостиницы денег, пока он выздоровеет, пока я возвращусь. Если ты больше издержишь, я заплачу. А теперь скажите мне, кто из этих вот трех людей его ближний? Они говорят, тот, который помог ему, спас его от смерти. Иди и ты поступи так же. Теперь хорошо, кто наш ближний? Кто нам помог в тяжелую минуту? Вы знаете, что без оправдания мы умирали. Масса христиан. Спасение. Как бы спастись? Умирает, и веры в спасение нет, потому что они смотрят на свою жизнь и видят, что несмотря на то, что они ходили в собрания, благотворили, посещали больных, все, что они делали, однако, когда смотрят на себя и в Слово Божие, не выдерживают этого стандарта и говорят, не спасен. А не надо смотреть на себя, надо смотреть в Слово Божие и на Иисуса. И рассматривать себя в Иисусе. И тогда мы способны творить правду и делать добро. И способны правильно видеть, во-первых. Но эти люди не видели. И я считаю по Писанию, что ближний — это тот, кто вытащил вас из пучины греха. Кто дал вам истину об оправдании, о спасении. Вот это есть ваш ближний. Не любой человек, а ближний — это тот, кто помог вам в трудную минуту, когда все от вас отвернулись. А он или она помог вам. И Слово Божие говорит, не принимает поношения на ближнего своего. Когда говорят об этом ближнем, ты знаешь, он злой человек, он коварный человек, он корыстный человек, он грешник. Тогда этот человек говорит, я не знаю, грешник ли он или не грешник, но я знаю, он открыл мне глаза. Он открыл мне глаза. Не может человек быть грешным, если он умеет открывать глаза. Вы же сами, иудеи, учили нас, что грешный человек не может давать слепому зрение. А они говорят, мы зрячие. Вы знаете, те люди, которые возмущаются, ходят из церкви, они говорят, я прозрел. Я прозрела. То есть практически они ослепли. А когда-то были действительно зрячими, когда-то были слепыми, вышли на эти ориентиры, радовались, веселились в Господе. А теперь что произошло? Они стали принимать поношение. Поношение, обыкновенное поношение. То есть все, что люди будут говорить из-за зависти, он такой или она такая, или... Слово Божие говорит, человек этот будет жить в жилище Божьем, и он никогда не поколеблется, если он не принимает этого поношения. Как только слышите поношение на ближнего, сразу закрывайте уста, не выслушивайте. Вы выслушали до конца, вы доказывали, но вы уже отравлены словом. Это как отрава, она будет работать. Она будет передаваться, эта гниль. Она будет, то есть, разъедать вас. Поэтому лучше не выслушивать. Как только заметили, что начал говорить или начало, закройте ему уста, потому что этот ближний вам открыл глаза, а теперь его пытаются у вас отобрать. Я это отношу ко всем ближним. Не подумайте, что я это отношу только к себе. Я отношу к любому ближнему, который открывает глаза человеку, который вытаскивает его из пучины греха, когда он умирает во грехах, который молится, чтобы он вышел из греха и открывает ему глаза на истину. Потому что истина открывает глаза. Сама молитва по себе без истины не будет работать. Вы будете молиться, но нужно, чтобы кто-то пришел и сказал истину этому человеку. Написано, что истина просвещает и истина освобождает. Не молитва сама по себе освобождает, а истина. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. И молитва веры, молитва, основанная на истине, исцелит болящего. Тот, в глазах которого презрен отверженный. Теперь нужно презреть отверженного, чтобы пребывать в жилище Господнем, то есть в церкви, и чтобы ты не поколебался, когда придет на тебя буря, когда придет наводнение. Что значит презреть отверженного? Есть два русских слова «презреть» и «презреть», почти что одинаковые. Одно с гласной буквой «и» – «при», а другое – «презреть». И имеют совершенно разные значения. Слово «презреть» отверженного – это «пренебречь», не принимать его во внимание, как незначащее, несуществующее. Это чувство полного пренебрежения и крайнего неуважения к отверженному. А слово «презреть» – это, наоборот, обратить свое внимание, встать на защиту достоинства, оказать уважение, дать приют и пропитание. Так академический русский словарь определяет эти два слова. Так они определены и в греческом языке, так они у нас и написаны. «Презреть» и «призреть». Здесь говорится о презрении к отверженному. Кто такой отверженный, которого нужно вот так вот презирать? Потому что мы должны с отверженными людьми вести себя подобным образом. Мы должны не ставить их ни во что, не обращать на них никакого внимания и не делать им никакого уважения. Презирать их. Относиться с полным негодованием и неуважением. Пренебрегать. Слово Божие говорит: за то, что вы меня отвергли, и я вас отверг. То есть отверженные – это те, которые отвергли истину. И когда они отвергают истину, то и Бог их отвергает. Иногда люди отвергают истину в силу своего невежества. Им дается время познать Бога. Они в силу своего невежества отвергают, отвергают, отвергают. И, наконец, и Бог их отвергает. Не думайте, что если вы не понимаете, то вы не будете виновны. Очень многие люди нарушают законы в Америке, потому что не знают этих законов. Однако они несут наказание по всей строгости закона. Закон не дает извинения, если вы не знали. Человек может дать извинения, закон нет. Полицейский может узнать, что вы только что приехали, и вы еще не знаете. Он может вас простить, а может поступить по закону. Он может сказать: извини, я вполне понимаю тебя, но ты должен знать законы. И вот этот штраф поможет тебе этот закон запомнить, чтобы ты больше не нарушал его. И он будет прав. И Бог точно так же поступает. Он не смотрит на то, что мы не знаем, но в силу своей милости, так как мы не знаем, он дает нам способности и возможности познать его и время. Мы не использовали это время, и поэтому Слово Божие говорит: истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Из-за невежества будет истреблен. А другие не из-за невежества, из зависти, из скорости отвергают истину. Из зависти и из скорости. Из того, что природа их нераспятая. Из бунта своего отвергают истину. Им выгодно эту истину отвергнуть, потому что эта истина вышла от человека, которого они не воспринимают. Вы же знаете, что истина отвергается не сама по себе. Любая истина, как и любой грех, и любая неправда, они всегда привязаны к личности. Всегда. Когда вы воспринимаете от личности. Если вы отвергли личность, вы не сможете принять слова этой личности. Вначале мы с вами отмечали, вначале отвергается личность, а потом отвергается слово этой личности. И поэтому Слово Божие говорит, с такими людьми, которые отвергают пятигранное служение, людей, которые несут истину, которым Бог открывает Слово, и которые говорят, а мне Бог тоже открывает. Если вам Бог открывает, Он будет открывать в духе своего порядка, в духе своих руководителей, своих вождей, своих пастухов, которым Он дал пасти. Он не будет Луке открывать, куда идти дальше. Он Павлу открыл, куда двигаться дальше. И вся эта команда исходила от Павла, а не Павел исходил от этой команды. Не команда эта посла Павла, то есть эта команда состояла из многих апостолов, помазанных Богом людей, имеющих прямое общение с Духом Святым, видящих видения, творящих чудеса и знамения и хорошо знающих Писание. Однако все это у них было до тех пор, пока они следовали за Павлом. Как только Варнава противостал Павлу, больше мы о Варнаве ничего не слышим. Павел остался на страницах Священного Писания, Варнавы больше нет. Нету послания от Варнавы. Есть только горечь и огорчение. Как одна дама мне написала, мы с тобой не сошлись, как Павел и Варнава, поэтому я ухожу. Только я не знал, кто Павел и кто Варнава. Я Варнава или она Павел, а я Варнава. Ну, то есть для того, чтобы человеку как-то оправдать свой бунт, свое мировоззрение, а это именно жажда власти. И они эту жажду власти будут приписывать вам. Как я сказал, они находят правильную книгу, они нашли правильное писание и начали против Христа говорить. Он изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзеула, он развращает народ, он ничего доброго не говорит. Ну поймите, если о Христе так говорили, о его посланниках тоже так будут говорить. Поэтому здесь и говорится, тот, в глазах которого презрен, есть люди, которые начинают защищать этих презренных, не отвергать их, не относиться к ним с неуважением, а наоборот, защищать их, и одновременно защищая их, им нужно поносить своего ближнего. Им нужно это сделать. Им нужно найти повод, чтобы поносить. Дальше прочитаем. Но который боящихся Господа славит. Видите, противоположное. Если он отверженных презирает, то боящихся Господа презирает. То есть славит. Мы уже говорили, слово «презреть» — это обращает свое внимание и становится на защиту их достоинства. Оказывает им уважение, дает приют и пропитание. А эти наоборот, он строит деньги, то есть дом за наши деньги. Я не строю дом за ваши деньги. Я взял в банке заем, и за ваши деньги не строю дом. А если я и беру какой-то определенный себе оклад, то у меня достаточно верных людей, что у меня будет 10 таких окладов, а я беру только определенную часть. Эти люди совершенно не видят других. Приехала Ревекка Браун, берет все 100% себе. Все сборы забирает себе. Купила себе 100 акров земли, развивается там, и ничего не осуждают. Я считаю это нормально. Она помазанник Божий, пусть берет себе. Я беру только часть по Писанию. Остальное направляю туда, куда мне указывает Бог. И люди осуждают, он строит деньги за наши, то есть дом за наши деньги. Так же, как вы все имеете оклады, взяли в банке ссуду и потом выплачиваете. Так и я буду выплачивать. Так что успокойтесь и не клевещите, не разносите молвы худой. Я это говорю во всеуслышание для того, чтобы помиловать вас, простить, и чтобы вы не заражали других и сами покаялись. Если вы так понимаете, не давайте ваших денег. Вы же Богу давали, не мне. Теперь говорите, он за наши деньги. Вы кому их отдали все-таки, Богу или мне? Если отдали Богу, то значит, это не ваши уже деньги. А Бог отдал их мне. Так что вы Богу отдали. И так Бог поступает со всеми деньгами. Ему отдают деньги, но он деньгами не пользуется. Он берет эти деньги, дает своим помазанникам, и потом будет с них спрашивать. Не вы будете с них спрашивать, а он с них спросит. Тот, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Что значит поклясться злом? Это значит дать обещание что-то сделать. И потом вдруг оказывается, что вы дали обещание, а оно не в вашу пользу. То есть вы дали обещание, а оно, ну, не в вашу пользу сработало. И Слово Божие говорит, все равно он это обещание выполняет, хотя себе в ущерб. Злому это значит в ущерб себе. На разорение себе. Бывает, мы не знали, думали, что мы даем обещание не на разорение себе. И вдруг узнаем, что мы подписали какую-то бумагу или словом связали себя, это наше разорение. В какой-то части, в какой-то мере, в ущерб нам. И мы все равно это выполняем, потому что мы пообещали. Есть клятвы и обеты, которые снимаются мужьями и пасторами. Вы должны об этом знать. Если вы дали неразумный обет, и пастор не слышал этого обета, вы обязаны его выполнять. Но если вы придете ко мне и скажете этот обет, и я услышу его, и увижу, что он неразумен, то я сниму с вас этот обет. И на мне не будет греха, и на вас не будет греха. Но если я с вас не снял обета, а вы его дали, то вы должны его выполнить. Если вы дали обет не пить пепсиколы, вот вы слышали, иногда люди давали такие неразумные обеты, не пить пепсиколы, не выходить замуж, не жениться, не есть мясо и так далее. Вы обязаны их выполнить. Разве только что тот, кто услышит, вы придете к своему пастору, и он снимет с вас. Или муж имеет, или отец в семье услышит и скажет дочери или сыну, это неразумный обет, я снимаю с тебя его, ты не можешь его выполнять. И он уже не является обетом, вы уже не повинны будете в том, что вы не выполните этого обета. Клятва – это обет, который мы даем. Вы помните, Иефай дал обет, и не было человека, который бы снял с него этот обет. Не было. И он обязан был отдать дочь свою в храм, на служение, в рабы. Принесть Господу в жертву, отдать человека, это посвятить его Господу. Посвятить это значит принести в жертву. Когда человек, то есть любой первенец, это его Бог брал, это был как жертва человек. Но человека Бог не принимал на жертвенники. То есть есть люди, которые говорят, Ифай исполнил свой обет над ней, он принес ее в жертву. Там написано, а если бы он принес ее в жертву, то тогда девицы ежегодно бы оплакивали не девство ее, а оплакивали бы ее смерть. А они оплакивали ее девство. Она не имела права выйти замуж, она была посвящена своим отцом, помимо ее воли, быть в храме рабыней, служительницей. И она не могла выходить замуж, она должна быть рабыней, она была отдана в рабы в храм. Священникам. И они оплакивали ее девство. Из этого я заключаю, что он не приносил. Бог говорит, мне это и на разум не приходило, и на сердце, чтобы людей в жертву мне резать и приносить. Потому что в языческих культах людей убивают, в жертву приносят бесам. Убивают первенцев своих, убивают девственниц своих. Но Бог этого не желает. Он хочет, говорит, сердце отдай мне, дух твой отдай. То есть, стань сам живой жертвой. Предайте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать волю Божию, благую, угодную и совершенную. И поэтому тот, который клянется или дает обеты хотя бы злому, то есть, будем говорить, который в ущерб ему, но он его выполняет, потому что некому снять, он будет обитать на святой горе и не поколеблется вовек. Кто серебра своего не отдает в рост? Когда мы говорим, кто серебра своего не дает в рост, в законе есть такое положение. Нельзя было еврею отдавать серебро свое в рост другому еврею. Ты можешь отдавать серебро в рост язычнику, но не можешь отдавать еврею. Я поясню это положение. У вас приходят святые и просят деньги. Если они просят деньги на бизнес, то значит они должны делиться с вами своим бизнесом, за счет того долга, который вы им дали, потому что они за ваши деньги делают свой бизнес. Это не есть долг, это бизнес. А когда просто человек просит в долг, займите там $500 или 300, вот мне нечем оплатить. А вы говорите, я заплачу тебе $500, но ты мне отдашь 550. Тут спасибо, с удовольствием, и он рад. Вот этого делать нельзя. То есть, когда вы отдаете в бизнес, тогда да, тогда вы должны иметь свою долю, сказать, мне не нужна доля твоего бизнеса, ты дай мне 10% или там 15% от тех денег, которые я тебе даю в твой бизнес, потому что ты будешь зарабатывать на них. А я тоже ж могу зарабатывать. Это ж не просто я тебе помогаю, это уже бизнес. А когда я прошу просто займи, я в тяжелом положении, и ты занимаешь, вот тогда его нельзя отдавать в рост. И опять, это своему нельзя отдавать. Но я хочу вам посоветовать, делайте так со всеми людьми. То есть, будет это свой, будет ли это чужой, не отдавайте в рост вообще. Только в вопросе бизнеса это не является в рост, когда в бизнесе. А когда в долг просит человек, потому что нечего есть, нечего пить, нечем заплатить квартиру, тогда просто благотворите. Это очень большая помощь тем людям, которым вы поможете, поверите им. И когда даете долг, приготовьте ваше сердце к тому, что вы его не получите назад. А если вы не способны этого сделать, лучше не давайте. Потому что вполне возможно, что человек этот не сможет вам отдать. Что-то произойдет у него еще худшее, и он не восстановится. Он думает, что он восстановится, а вдруг он не восстановился и не сможет отдать. А когда человек в бизнес заходит, тогда вы должны проверить правильно все. Вот ты займи, проверьте его бизнес. Сможет он по этому бизнесу отдать? Как идет? Банк проверяет, говорит, нет, мы не можем вам дать, потому что это дело не перспективное. Так и вы посмотрите, зачем вам быть неосторожными, составьте договор, то есть, и тогда делайте, а в первую очередь помолитесь внутри себя. Помолитесь, и вы услышите у себя как бы внутренний голос, или зеленый, или красный свет, который вам скажет, делай или не делай, занимай, либо не занимай. Вы знаете, когда я так молюсь, Бог дает мне такое ведение. Не всегда я бываю послушным и теряю, но зато я приобретаю опыт. Вот. Но все-таки это работает очень хорошо, и Бог будет давать вам этот зеленый свет. Итак, кто серебра своего не отдает в рост, тот будет жить в жилище Господнем и не поколеблется вовек. И не принимает даров против невинного. Не принимает даров против невинного. Вы знаете, как принимать дары против невинного? Для того, чтобы осудить невиновного, к вам приходит человек и начинает вам подарки дарить или свое внимание оказывать, в то время, когда он вам раньше его никогда не оказывал. Вы, наверное, обращали внимание, иногда люди никогда не оказывали вам внимания. Вдруг приходит, говорит, я тебя в ресторан приглашаю. Тот думает, о, такая личность, меня в ресторан. Накормил его, а потом говорит, займи 10 тысяч. А тот, эх, если бы он ресторан не повел и не накормил, он бы не занял. Сказал, нет, я не могу. А так ему теперь неудобно, надо занять эти 10 тысяч. Или я просто пример привожу. Против него, то есть дары, можно дар против самого себя принять. То есть ты принял дар против самого себя. А иногда тебе точно так же сделали, а потом тебе говорят, ты знаешь, вот этот человек... Вот так и так. И он начинает вас склонять против невинного, чтобы вы могли вместе с ним встать и обвинить невиновного. Чтобы вы встали вместе и обвинили невиновного. И Слово Божие говорит, кто так поступает, не принимает даров против невинного, он не поколеблется вовек, и он будет пребывать на святой горе. Теперь, так как эта молитва, и ее надо исповедовать, то она исповедалась и в песне, и в молитве. Все это будет в исповедании святых. Мы должны прямо провозглашать в молитве, Боже, кто не принимает. Иисус это написал о себе через Давида, Дух Святой. Это относится к Иисусу и к Его телу, к Его церкви. Давайте каждый из нас примем все лично для себя. Хотя я и показывал определенные примеры, возможно, каких-то людей, не называя имен, тем не менее, я не против этих людей. Я это слово обращаю к себе и к каждому для того, чтобы это слово могло либо нас держать в колее, либо те, кто ушли с пути прямого, возвратить их на этот путь. А сейчас ставши споем песню «Твердая стена». Такой вопрос. Если человек не умеет правильно, или лучше сказать, экономно распределять деньги и оказывается в положении неимущего, просит взаймы определенную сумму, стоит ли давать такому или правильно будет занимать ему? Конечно, стоит давать. Он таким образом и учится, что он не умеет. То есть он взаймы берет, и иногда это не потому, что он неправильно распределяет, а иногда потому, что неправильно распределяет. Таким путем он научится, но если вы не дадите, то вы не поможете. То есть все мы учимся и все мы делаем ошибки, то есть в этом вопросе. Если в одном положении мы правильно расходуем, то в другой области, которая нам не знакома, мы можем неправильно расходовать. Всегда область, которая нам плохо знакома, мы там будем неправильно расходовать. Надо изучить область, и пока мы ее изучаем, мы всегда неправильно расходуем. Вопрос такой. Через много лет после того, как Павел и Варнава расстались, и Варнава исчез со сцены, Павел пишет коринфянам об Варнаве. Откуда он взялся, когда Варнава исчез? Церкви в Коринфе еще не было. Не остался ли Варнава апостолом? Конечно, остался. Они разлучились, произошло огорчение, он остался апостолом, но он много проиграл, потому что он уже не мог работать в этой команде, и Бог призвал его. То есть будущее показало, что в Писании нет Варнавы с Павлом, он не работает с ним, и нет от него, то есть уже ничего. Произошло огорчение, и они разошлись. Кстати, потом тот, с которым Варнава пошел работать, Марк, снова перешел к Павлу. Это мы находим в Писании. Павел приказывает: возьми Марка, он мне нужен для служения. То есть мы берем, по крайней мере, сам случай. То есть я не обвиняю и никак не осуждаю Варнаву в этом положении, просто констатирую факт. Дорогой пастор Аркадий, если вы знакомы с этой книгой «Потерянный и возвращенный рай», автор этой книги Джон Мильтон, о ней много говорят христиане, что это ему дано откровение от Бога, но я стою в нейтральном положении для осторожности. Пожалуйста, я вас прошу разъяснить об этой книге, из какого источника это откровение. Вы знаете, для того, чтобы мне узнать, я как-то не заинтересовался «Потерянный и возвращенный рай». То есть, по-моему, она где-то надо найти ее и просмотреть, чтобы дать ответ. Я ее не читал, поэтому не могу дать о ней, то есть, никакой критерий. Это откровение от Господа, или это от человека, или это просто сон. Дорогой пастор Аркадий, ответьте, пожалуйста. Если человек был грешником, но потом покаялся, Бог простил его и даже с памяти стер его грехи, этот человек пожнет свою жатву, то, что он раньше посеял до своего покаяния. После покаяния я приняла мое оправдание, на протяжении 6 лет вижу мое реальное восстановление, а не разрушение. Благодарю за ответ. Когда человек приходит к Богу и кается, то жатву жнет Христос. Всегда. И когда сатана будет убеждать вас и другие, это жатва, это неправда. Мы жнем только тогда, когда мы не каемся. Но как только мы покаялись, то Бог восстанавливает все. Наоборот, в покаянии, в правильном, происходит восстановление. Это значит, Бог жатву убирает. Он пожал ее на кресте за все человечество. И если мы правильно принимаем оправдание, нам не нужно нести жатву за те потерянные годы, которые жуки у нас и гусеница сожрали. Наоборот, Бог возвратит нам все. Поэтому это неправильно. Понимать так, думать так, это от клеветника приходит, сатаны. Чтобы мы оставались в рабстве и считали, это мне за то и за то. Это, если это мне за то, то тогда зачем Иисус страдал? Ведь я покаялся, я пришел к Нему, и я продолжаю нести. Если я продолжаю нести, тогда Его кровь не способна омыть, и Он не способен взять на Себя и вину, и последствия греха. Иисус взял не только грех, но и последствия греха, сказав: «Из памяти истреблю, не помяну их никогда». У меня вопросы закончились, а теперь, пожалуйста, все...